Ламы ушли вперед. Витаркананда и Даярам медленно ступали по перекатывающемуся под ногами щебню тропинки. Там, где тропа, поворачивая к монастырю, выходила на столообразный уступ, профессор остановился и показал в сторону Хатхабхоти. Снежные вершины оторвались от своих почерневших оснований, залитые неизвестно откуда исходившим красновато-золотым светом, они еще более отдалились от темного мира низких ущелий, перевалов и человеческих жилищ. Невозможно прекрасная гора, беспощадная, сверкающая, неожиданная, немилосердно крутая, вонзенная в глубину неба. «Вот для чего я провожу время от времени свой отпуск в Гималаях», — тихо сказал Витаркананда. «Такова, наверное, Шамбала, прекрасная страна Ригденджапу», — воскликнул Даярам, — «грезы буддистов. А может быть, это она и есть?» Профессор улыбнулся. «Монахов нет с нами, и я не огорчу никого. Даже в самом названии Шамбала не подразумевается никакая страна. Шамба или Чамба — одно из главных воплощений Будды. Ла-перевал. Значит, эта мнимая страна — перевал Будды. Иными словами, восхождение, совершенствование, настолько высокое, что достигший его более не возвращается в круговорот рождений и смертей, не спускается в нижний мир». Потому Шамбала, понятие философское, не существует для нашего мира, и тысячелетия ее поисков были напрасны. Но те, которые мудры, как ты, гуру, для них есть Шамбала? Есть, но везде. Легенда же о благословенной стране Гималаев порождена чистейшей красотой неба и снежных гор. Человеку любой касты и любого народа покажется, что если есть такая страна, то только здесь. Даярам стоял неподвижно, опустив глаза. Затем вдруг упал на колени перед своим гуру Парамахамса. Витаркананда сделал отстраняющий жест. «Не зови меня лебедем неба, это неприятно мне. И не только потому, что я не заслуживаю такого высокого звания». Люди, остановившиеся на пути, чувствуют довольство достигнутым. Тогда неизбежно родится ощущение, что ты выше других, а оно ведет к жажде поклонения. Идущий же должен всегда видеть себя со стороны, взвешивать, понимать все ничтожество достигнутого, всю необъятность мира и прошедших времен. Из этого возникает не детская застенчивость, а неизбежная скромность.